Папа Ларион уже открыл был рот, собираясь произнести какое-то нравоучение, но, видя искренность и незащищенность Лешика, смягчился. И мало-помалу в библиотеке воцарились всегдашний уют, добрый смех и ласковые расспросы. Пока взрослые знакомились с маленьким человечком, все и думать забыли о мачехе Жироле, ее странном обещании и волшебной книге. Однако вскоре папа опомнился и сказал Лешику. «Знаешь, я ищу одну книгу. Это очень важно для меня. Ты, может быть, видел?» «Да, да», — отвечал маленький человечек. «И видел, и знаю. Я даже знаю, зачем она вам и чем может кончиться вся эта затея. Книга, которую вы ищете, у меня. Я ее изучаю и научился с ее помощью некоторым волшебствам. Иногда он пользуется этой книгой для совершения всяких магических шалостей», — вставила Настя. «Но совсем не злых и очень забавных». «Ага, история с очками», — задумчиво сказал папа. «Теперь я, кажется, понимаю». «Я хотел как лучше». Несколько сконфуженно начал было Лешек, но бабушка Нина решительно прервала его. «Вы не о том сейчас говорите, друзья мои. Где же книга, которую мы ищем?» «Да вот она». И Лешиков показал им крохотную книгу, которая была у него в руках. «Вот это?» Хором удивленно воскликнули взрослые. «Ты, наверное, шутишь». «Возьмите, она ваша», сказал Лешиков, протягивая книгу папе. Затем маленький волшебник прошептал какие-то слова, и на глазах у всех книга увеличилась до обычных размеров, а человечек тем временем продолжил. «Вы, конечно, можете отдать ее Жироле, но, уверяю вас, это только хитрый ход со стороны мачехи, возможность поймать нас всех в ловушку. Эта женщина не способна на добрые дела. Она все делает с корыстными целями. Вот послушайте, на какую уловку с Настиным здоровьем она пошла, лишь бы только добиться от вас этой книги. Я подслушал ее разговоры и знаю, что как только она получит желаемое, девочка снова ослепнет». И Лешиков рассказал Настиным родным обо всем, что он увидел и услышал за последние дни. «Это ужасно!» – прошептала мама Лора и крепче прижала к себе свою дочку. «Но мы можем не допустить этого», – проговорил маленький волшебник. «Если вы согласитесь мне помочь, то все вместе мы вернем Насте зрение и перехитрим мачеху. У меня есть план, как это сделать. Мы заставим Жиролу уничтожить ее собственную магическую книгу и вместе с ней собственное колдовское могущество». Папа Ларион посмотрел на маму Лору и бабушку Нину. Решающее слово было за ним. «Это же Лешиков, папа!» – уверенным тоном сказала Анастасия. «Не сомневайся, соглашайся быстрее». «Ну что ж», – сказал папа. «Давай попробуем. Рассказывай свой план». И вскоре окончательный план, как совместными усилиями перехитрить злую колдунью, был разработан. Наконец все в доме разошлись по своим спальням. Настенька быстро заснула. Сегодня она больше обычного переживала за бабушку, за родителей. И Лешиков, дежуривший рядом с ней, был рад видеть девочку мирно спящей. Вдруг в коридоре послышались осторожные шаги. Лешиков спрятался за большой фотографией Настиных родителей, стоящей на тумбочке у кровати, и приготовился к наблюдению. Дверь тихонько отворилась, и маленький человечек увидел входящую мачеху. Она передвигалась на цыпочках, стараясь не разбудить девочку. Глаза колдуньи хищно блестели. Подойдя к изголовью кровати, она долго всматривалась в Настино лицо, а потом быстро достала из кармана небольшую стеклянную бутылочку, произнесла непонятные слова и высыпала содержимое бутылочки девочке на закрытые ресницы. Та полусонно приоткрыла глаза и тут же уснула снова. А мачеха, улыбнувшись так, что у Лешика мурашки побежали по телу, развернулась и, уже не заботясь о производимом шуме, направилась к выходу. Ну, похоже, она действительно собралась показать свое волшебство и выполнить данное обещание, решил Лешиков. Значит, завтра утром надо приступать к выполнению плана.